Для бхакти-йоги не надо оставлять семью, не надо оставлять работу, не надо уходить куда-то в горы или куда-то. Вы просто остаетесь в том же положении, в котором вы находитесь, вы просто чуть-чуть меняете образ жизни и образ ценностей и целей своих. И прибегаете к определенным методам. В частности, начинаете повторять ежедневно мантру. Вот это Хари Кришна Махамантра, это называется джапа-медитация. Слово «медитация» означает в йоге. Что такое медитация? Это концентрация, полная концентрация ума и чувств на одной деятельности и на одном объекте. Называется медитация. Полная концентрация ума и чувств. Значит, когда человек начинает повторять, он должен полностью сконцентрироваться на этой деятельности. Повторять. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Рам Хари Рам, Рам Рам Хари Хари. Ум очень хорошо концентрируется в том случае, если вы следите, правильно ли вы перебираете четки, это аспект осязания. Речь, правильно ли вы произносите. А правильно ли вы произносите, вы можете узнать только слухом. И говорится, ум полностью концентрируется, когда человек очень внимательно начинает слушать собственное произношение. Не кто как произносит, а как я произношу. Правильно ли я проговариваю все звуки. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Человек, когда слушает, ум начинает погружаться. Возникает медитация. Говорится, из медитации возникает йога. Связь с тем объектом, кому вы повторяете, с Богом. Когда человек связь налаживает из этой йоги, вы можете все, что угодно пожелать, и вам будет отвечено, все. То есть контакт возникает, йога, то есть связь, вы можете говорить, вас слышат, и вы слышите, вы можете ощутить, что вам говорят, что вам объясняют. Это называется йога. Итак, медитация называется полная концентрация ума и чувств. Чувства и ум должны сконцентрироваться на повторении Хари Кришна Махамантры. Из этого возникает йога, из йоги возникает связь, и человек может исполнить любые свои желания, даже материальные. И веды говорят, что даже любой закоренелый материалист может исполнить все свои материальные желания куда быстрее, если начнет повторять или займется джапа-медитацией. То есть будет повторять. Джапа – это вот повторение Хари Кришна мантры. И следующий процесс, о котором я упоминал, что в эту эпоху, век Кали, если я говорю, что в Сати-йогу Аштанга-йога, в Двапара-йогу, Ягья, Агнихотра Ягья называется, это огненное жертвоприношение. Помните, вот рассказывал, как масло ги льют в огонь и поют мантры. Такой вид был совершенства. В Трета-югу Арчана Сева, это поклонение божеству в храме, то есть делалось изображение Бога по описаниям, и люди поклонялись, пышно очень предлагали разные драгоценности, там еду, все. Каждый день это делалось, определенные правила соблюдали. И в век Кали Харинама Санкиртана Яги, совместное воспевание Хари Кришна Махамантры. То есть, говорится, что в век Кали люди куда быстрее очищаются, если они собираются большими коллективами и поют Хари Кришна Махамантру, даже если они ежедневно воспевают Хари Кришна, просто одни. И так есть индивидуальное воспевание, когда вы каждый день сами повторяете. Но самый могущественный процесс очищения для века Кали является совместное воспевание, когда люди собираются в большие коллективы и воспевают Хари Кришна Махамантру. Это является самым мощным очищающим процессом. И вся ведическая литература описывает для людей века Кали как самый благоприятный метод очищения и самый высокий уровень духовной реализации. Это совместное именно воспевание. Поэтому в век Кали люди стремятся находиться в тех местах, где можно воспевать Хари Кришна Махамантру, где есть возможность петь Хари Кришна Махамантру. Люди поют на свадьбах, орут как, не знаю, как очень странные люди. Они поют на демонстрациях, во всем. Но как только речь касается проводить Харинама Санкиртана Яги, как они вдруг застеснялись. И такое впечатление, что всем надо по стакану налить. Серьезно. Налить по стакану, включить какую-то попс-музыку, и только тогда они начинают что-то там. Но на самом деле это говорит о том, что сердце очень грязное. Что в какой-то грязной деятельности орать песни, да кто там, вот кто-то с горочки там свалился, и у него там алый орден где-то на груди еще. Это, пожалуйста, там орать подмосковные вечера ночью на весь квартал каждый может. Но как только речь касается век Кали до того, чтобы просто воспевать святые имена Бога, даже вот говорится, в шастрах говорится, даже христиане, если они поют вот какие-то свои там псалмы, это также приравнивается к харинама яги. Что если они собираются очень большими обществами, то есть очень много людей, и начинают петь славу Господу, да, вот там через Иисуса, там, это также приравнивается, это очень благоприятно. Это также приравнивается к харинаму санкиртана. Если мусульмане поют там Аллаху, распевают свои молитвы, это также, это самый высший метод для века Кали, воспевать святые имена Господа. И каждая религиозная система в век Кали должна объединить людей и это делать, постоянно это делать. И я рассказывал, как Бавишти Пурана говорит о том, что все люди, независимо от религии, они примут Хари Кришна Махамантру, оставаясь в своих религиозных системах. То есть человек даже не будет менять свою религию, но будет повторять Хари Кришну. Не будет менять религию. Допустим, христианин будет также поклоняться Иисусу, все, но и будет повторять Хари Кришну. Буддист будет повторять Хари Кришну, мусульманин будет повторять, атеист будет повторять Хари Кришну, потому что он уже как бы будет понимать, что это очень благоприятно. Не говорю. То есть говорится, что именно Махамантра, она будет принята всеми. И также говорится, в каждом доме и в каждой семье будет читаться Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам. Два таких самых грандиозных произведения ведических. Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам. Бхагавадгита означает «песнь Бога» в переводе дословном. А Шримад Бхагаватам означает «божественное откровение». Два самых важных ведических произведения. Говорится, это жемчужина всего ведического мистицизма.